Главная загадка биологии. Концепцию протон-движущей силы предложил Питер Митчелл, один из самых тихих ученых-революционеров 20 века. Я называю его тихим лишь из-за того, что область его научных изысканий, биоэнергетика, была и остается тихой заводью в бурлящем мире науки, завороженном величием ДНК. Повальное увлечение ДНК началось в 50-х годах 20 века в Кембридже с работ Крика и Уотсона. Митчелл был их современником. В 1978 году он также получил Нобелевскую премию, но его идеи были восприняты совсем не так легко, как идея двойной спирали, о которой Уотсон справедливо заметил, что она настолько проста, что не могла не оказаться верной. Идеи Митчелла были настолько непросты, что, казалось, идут вразрез со здравым смыслом. Сам по себе Митчелл был абсолютно невыносим, неутомим в споре и невероятно прекрасен. Именно в этом порядке. В начале 60-х годов он из-за язвенной болезни желудка был вынужден уйти из Эдинбургского университета, вскоре после того, как опубликовал свою хемиосматическую теорию. Она была напечатана в Nature, как и знаменитая статья Уотсона и Крика. Термин «хемиосмос» Митчелл применил к транспорту протонов через мембрану. Примечательно, что он использовал греческое слово «осмотический» в исходном значении, буквально «проталкивающий». Чаще осмосом называют прохождение воды через полупроницаемую мембрану. Дыхательные комплексы в ходе окислительно-восстановительных реакций проталкивают протоны через тонкую мембрану против градиента концентрации. За счет частных средств Митчелл за 2 года превратил в лабораторию старинный особняк неподалеку от Бодмина в Корнуолле и в 1965 году открыл там Глиновский институт. Следующие 20 лет Митчелл и несколько других видных биоэнергетиков занимались проверкой хемиосматической гипотезы. Взаимоотношения этих ученых не были простыми. Этот период вошел в историю биологии под названием «Войн из-за окислительного фосфорилирования». Oxphos Wars. Окислительное фосфорилирование — это механизм, сопрягающий передачу электронов на кислород с синтезом АТФ. Сейчас трудно представить, но факты, которым я посвятил несколько последних страниц, не были известны до 70-х годов. Многие из них до сих пор активно исследуются. Мне выпала честь работать по соседству с Питером Ричем, который после ухода Митчелла возглавлял Глиновский институт, ныне Глиновская лаборатория биоэнергетики, и добился его присоединения к Университетскому колледжу Лондона. Рич со своей группой исследует динамические водные каналы, по которым протоны проходят через комплекс 4, цитохромоксидазу, последний дыхательный комплекс, который восстанавливает кислород до воды. Почему идеи Митчелла вызвали такое недоверие? Отчасти потому, что они были совершенно неочевидными. То ли дело структура ДНК, абсолютно логичная и приводящая в восторг своей красотой. Две цепи служат друг для друга матрицами, а последовательность азотистых оснований кодирует аминокислотную последовательность белка. На этом фоне хемиосматическая гипотеза смотрелась довольно дико, а в исполнении Митчелла ее вообще можно было принять за бред душевнобольного. Мы знаем, что жизнь, по сути, это ряд химических реакций. Чтобы получить АТФ, нужно лишь перенести активированный фосфат с некоего интермедиата на АДФ. Реакционноспособных интермедиатов в клетке очень много, и задача заключалась в том, чтобы найти среди них нужный. Вернее, именно таким образом ученые рассуждали несколько десятков лет. А потом явился Митчелл. Он писал уравнения, которые никто не мог понять. Утверждал, что дыхание не сводится к химическим процессам, и что интермедиата, который так упорно ищут, вообще не существует. А механизм, сопрягающий транспорт электронов и синтез АТФ, в действительности представляет собой градиент протонов на непроницаемой для них мембране, протон-движущую силу. Неудивительно, что он приводил коллег в бешенство. Это уже стало легендой, примером того, что наука может развиваться в абсолютно непредсказуемом направлении. В теории научных революций Томаса Куна это называется сменой парадигм. Сейчас, когда хемиосмос описан в любом учебнике биохимии, все считают его самим собой разумеющимся. Структуры всех компонентов дыхательной цепи были определены с атомным разрешением. За открытие структуры АТФ-синтазы Джон Уокер в 1997 году получил Нобелевскую премию. Определение структуры комплекса 1 было еще более сложной задачей. Знания углубляются. хотя со стороны это больше похоже на увязание в деталях. Кажется, что в биоэнергетике уже не может быть никаких революционных открытий, сопоставимых с открытием Митчелла. И это до смешного странно, поскольку сам Митчелл думал не о деталях процесса дыхания, а о другой, куда более простой и фундаментальной проблеме. Как клеткам, он рассматривал бактерий, удается сохранять постоянство своей внутренней среды. С самого начала он считал, что организмы и среда их обитания неразрывно связаны друг с другом посредством мембран. Эта точка зрения — краеугольный камень моей книги. Митчелл, как никто другой, понимал, как важны были мембранные процессы для возникновения жизни и как важны они для нее сейчас. В 1957 году, за 4 года до опубликования химиосматической гипотезы, в Москве Митчелл прочитал лекцию, посвященную происхождению жизни. Я приведу отрывок из нее. «Я не могу рассматривать организм вне среды его обитания. Формально организм и среду обитания можно рассматривать как две равнозначные фазы, динамический контакт между которыми поддерживается мембранами, разграничивающими и связывающими их». Эти рассуждения имеют более философский характер, чем выросшая из них химиосматическая гипотеза. Но я считаю, что они заслуживают не меньшего внимания. Сейчас, сосредоточившись на молекулярной биологии, мы позабыли об идее, которой был одержим Митчелл, о мембране, как посреднике между внешней и внутренней средами, о том, что Митчелл называл векторной химией, где направление в пространстве имеет решающее значение. Эта химия совсем не похожа на происходящее в пробирке, где все компоненты смешаны в растворе. Почти все формы жизни используют окислительно-восстановительные реакции для создания протонного градиента на мембране. Но с какой стати все устроено так? Если сейчас эти идеи не кажутся такими бредовыми, как казались в 60-х годах, то лишь потому, что мы привыкли к ним. Они успели покрыться благородной пылью и прочно обосновались в учебниках. Так что никому не приходит в голову снова подвергнуть их сомнению. Сейчас мы знаем, что эти идеи оказались верны. Но почему они верны? Этот вопрос сводится к двум пунктам. Почему все живые клетки в качестве источника свободной энергии используют окислительно-восстановительные реакции? И почему все клетки запасают эту энергию в форме протонных градиентов на мембране? Или почему они используют для этого электроны с протонами?